и некогда покаяться, некогда попросить прощения, некогда, некогда, некогда. И он не в возрасте. Вот сидит брат передо мной, ну уже, конечно, завтра похороним. Ну что ж, я не собираюсь хоронить брата. Ну возраст уже, ну что ж. Я помню, когда-то одна старушка, 84 года, и просила помолиться за исцеление. И брат ей говорит, так он немножко с юмором. Говорит, сколько тебе сестра лет? Говорит, 84. Вот, сестра, ты уже 4 года не свои живешь, что ты хочешь? То есть по большей крепости 80, а у тебя 84. Но это не свои. Он прекрасно понимал, что говорил, с юмором говорил, потому что если живешь, то твои. Но вообще по стандартам это уже, ну, знаете, а чего ожидать? Уже ж не будешь ожидать, еще 84. А уже, знаю, не сегодня, завтра, послезавтра, уже готовься. И будь готов к переселению. Поэтому я говорю тебе очень серьезные вещи, на которые, ну, нельзя просто их проигнорировать и относиться так вот, ну, несерьезно. Вы знаете, вот один день может перечеркнуть всю жизнь, Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы очень серьезно обратили на это внимание и научились жить друг для друга, приобретать себе друзей через это земное богатство. И правильно понимали благословение. Я всегда вспоминаю одного брата, тоже это было за 80 ему, это был минчанин в Минске, я был у них в церкви в то время. Это было время перестройки, когда, вы помните, ну, довели до обнищания где-то за полгода. Вы помните, когда носки покупали по карточкам, когда, короче, сделали это, такого не было на самом деле. Когда-то один брат мне звонит, я говорю, слушай, мне говорят, вот как раз это было то время. Куда ты, говорю, собираешься? Говорит, ты знаешь, что, говорит, один водитель знакомый позвонил, сказал, пойди, говорит, набери пшеницы. Вот там и там. Говорит, председатель сказал мне утречком 50 тонн пшеницы закопать. Говорит, все равно, что она пропадет. То не знаю, все равно, что не его. Ездил он, не ездил, но видно было, что вот делалось такое. И это было обнищание, которое было построено, которое было с определенной целью сделано. Я когда-то читал одну статью, газетную статью, не просто, что я выдумываю, «Последняя операция Андропова». И вот там немножко разъясняют, что было, так сказать, на прицеле. Довести до обнищания, показать, что без прошлой системы ничего не будет, и восстановить назад все, но там не все получилось. Не знаю, насколько это верно, но это было проще опубликовано, потом я ничего не выдумываю, просто повторяю то, что было, и всего столько. И вот в то время он, значит, мне рассказывает, даже говорит, как меня Бог благословил. 82 или 83 было года ему, говорит, у меня в шкафу висит 15 костюмов. Вот, говорит, как меня Бог благословил. А я думаю, тебе хватит два. Один выходной в церковь пойти, а другой дома. А ты мог бы 13 или 15, кажется, 17 там было. Я уже не помню, это давно было. Ты их мог отдать другим. Вот это было благословение. Бог меня не только благословил имуществом, но благословил мой разум, чтобы отдать то лишнее, что я не использую другим людям, чтобы друзей приобрести. А это ж не так просто. Помню, когда-то кто-то один сказал, не буду даже говорить, кто, но просто как факт скажу. Я говорю, надо с этим человеком, а он там делал не то, что надо. Вот надо, ну, сделать, принять какие-то меры. Говорю, знаешь что, не могу, он мне костюм с гуманитарки дал. Я уже ничего сделать не могу, он друг. Вот насколько это все непросто. И вы сами знаете, когда вас в трудное время кто-то помог вам, как вы долго помнили, когда помогли, правда? И уже вас не надо было заставлять помочь этому человеку. Вы сами, как верующие, ходили и думали, ну как же ему отблагодарить? Проходили и спрашивали, может, тебе что-нибудь надо? Я помню, что ты для меня сделал или сделала. Друзей приобрели. Поэтому я обращаю на это особое внимание. Я думаю, что я не буду очень долго уже говорить, но хочу напомнить, что значит быть верным Богу. А вот то, что я буду читать, оно не совсем будет ложиться вот сюда. Но и я, и вы должны будем принять это, потому что это Слово Божие. Оно говорит о готовности сердца, о правильном поведении. Я же готовлю себя для переселения. Я понимаю, что мне придется переступить грани этого мира. А Писание говорит, готовь себя для переселения. Не просто так вот иди. И кто-то... Вы знаете, есть вещи, которые за нас никто не сделает. Вы согласны? Бог любит. Бог хочет сделать. Но мы часто думаем, что все Богу надо. Что Бог за нас не сделает? Бог за нас каяться не будет. Правда? Бог за нас прощать наших близких, которые нам насолили много, тоже не будет. Это должны сделать мы. Я правильно говорю? Бог за нас в церковь будет ходить и молиться или нет? Нет. Но слава Богу, Он дал нам Дух Святой, который помогает нам. Даже здесь хочет вмешаться, помочь нам. И когда Он молится внутри нас, Он молится от нашего имени. Он молится, Дух Святой, но не говорит, я, Дух Святой, прошу тебя. Он от моего имени ходатайствует. Слава и благодарение Богу. Это очень сильное ходатайство. Но есть некоторые вещи, которые Бог за нас делать не будет. Это должны сделать мы. И готовиться с нашей стороны тоже должны мы. И вот я читаю. Евангелие от Луки, 12 глава, 29-35 стихи. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Вы знаете, о чем здесь еще речь? Конечно же. Мы заботимся, мы работаем, нам есть надо. Но здесь речь идет вот о чем, что у вас это не должно быть самоцелью. Это на втором плане. А самое главное, ищите прежде всего, чего? А остальное все, что будет? Но просто не столько, сколько нашим глазам надо, вот беда. Нам хотелось, чтобы приложилось столько, сколько наши глаза охватили. А Бог говорит, а зачем тебе это? А зачем тебе? Если человек привлечет весь мир, а душе своей повредит, какая в этом польза? Абсолютно никакой. Вот почему здесь Писание говорит, есть работа, работайте. Бог позаботился, чтобы вы ее имели. Но пусть не мучится сердце, а что будет завтра? А завтра будет завтрашний день, завтра будет попечение Божие, и об этом не стоит тревожиться. Дом есть? Есть. Квартира есть? Есть. Работа есть? Есть. Что еще надо? Сила есть работать? Есть. Что еще надо? Благодарить надо. А мысли-то ходят не в направлении благодарения. Они-то послушали в одном месте то, в другом другое, в третьем третье. Потом сказали, что такая вот аномальная зима теплая, будет лето холодное. О, Господи Боже, а что будет? А что будем есть? Ну, сегодня есть, что есть, то ешь. А придет лето, ну, то Бог позаботится и на лето, что тебе дать. И в холодную зиму, если даже зима будет летом. Я помню, однажды читал, не знаю, исполнится, не исполнится, одно из пророчеств Соломона, где он пророчествовал, что, говорит, придет время, когда летом замерзнет рыба в прудах. Ну, может, там где-то в Израиле, может, у нас это будет, не знаю, но если даже это будет, ну, то что? Но Писание говорит, к пришествию Христа будут те, которые не умрут, а будут взяты живыми. Написано так? Написано. Но если надо умирать, ну то что же делаешь? Такой план Божий. Кто будет спорить с хозяином, который определяет судьбы? И что пользы спорить с ним? Он так определил, и он так сделает. Он заботится о нас. Потому что еще ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, в чем вы, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Но знаете что? Я слышал такие рассуждения. Ну, тут вот написано, но на самом же деле Отак і хочеться вирішити, що тут написано, тут ж не так написано. Так написано. Так. От як написано, так і должно бути. А то, що мені не вмещається, или тебе, то прямо і скажу, Господи, мені то не вмещається. Пожалуйста, розшир моє серце і вмещи. Це буде правильно. Ну, не вмещається мені. Ну, Господи, розшир моє серце, я хочу вмещити. Ну, сьогодні я думаю, і вроді би і правильно, і неправильно. А як ще не заботиться, а як? Не бойся, малое стадо, ибо отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалище неветшающее, сокровище нескудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Да будут числа ваши припоясаны и светильники горящие. Вот кто поступает так, как вот выше написано, значит, у него числа припоясаны и светильники горящие. А если не поступает, значит, не припоясаны и не горящие. Скажите, вот тогда продавайте имение ваше и давайте милостыню. Вы знаете, что продавайте имение ваше, это не значит, что вы должны продать ваш дом и пойти на улицу жить. Но есть у вас, наверное, нечто то, что вы прекрасно знаете, что никогда не живете. И когда мы читаем первые ученики, вы помните, они продавали имение, приносили деньги к ногам апостолов. Я не говорю, что вы должны носить, Василий Михайлович, деньги за ваши дома. Я совсем этого не сказал. Но я сам принцип, само направление. И кажется, что ж они все пошли на улицы? Не, я читаю дальше. Они по домам собирались каждый день, проломляя хлеб, и в простоте сердца радуясь пред лицом Господним. Имение, это ж не последний дом, а сам пошел на улицу. Вы меня поняли, о чем я говорю? Наверное, ни один из нас. Разве только у нас есть один брат Гавриил, то тот точно по Писанию. Уже у него не отнимешь, у него там... И дома нет, посудил, и пенсию свою пораздает бедным. А сам что? Ну, наверное, таких мало среди нас есть, кто бы мог так ужить. Но то для него проще продать свое имение. Но когда кто-то нажил там пару домов, еще где-то есть, да еще где-то что-то, ну, наверное, труднее. Но вы знаете, что это не я придумал. Вот так написано здесь. Продавайте имение ваше, давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалище неветшающее, сокровище неоскудевающее на небесах. А что? Это дела, соделанные во имя Господа для Его славы, с которыми мы столкнулись в процессе нашей жизни, и оно было связано с нашим имуществом, которое мы имели. Наверное, это самое трудное служение, правда? Говорит, брат, а что, если я десятину отдам больным или бедным? Говорю, десятину церкви, ты свое отдай больным и бедным, десятину сюда отдай. А то ты очень умный. Ты возьмешь то, что церкви, да отдашь больным. Вы меня поняли? А то же самое еще сказал, Василий Михайлович, я в этом месте буду твою зарплату получу, я отдам больным. Потому что они правда больные. Он, наверное, сказал, слушай, ты отдай свою. Свою я и сам отдам, если захочу. Вот это интересно, будешь отдавать мою зарплату больным. Отдай свою. Значит, у нас все должно быть расставлено по полочкам. Что кому принадлежит, пожалуйста, давай. Но не давай чужого. Знаю, не буду называть этих имен. Я совершенно далек от мысли унизить кого-то. Но как пример приведу. Не на такие суммы, но я знаю конкретно, как люди делают. Должен брату 10 тысяч долларов, он ему не отдает, а на церковь отдал 5 тысяч в одну, на другую 2, на третью 3. О, какой хороший брат, жертвует, а это сидит плачет, отдайте же меня взял. Вы поняли меня? Это не жертвенное, друзья мои. Это неправильное отношение. Это не то, что должно быть. Мы можем жертвовать своим, то, что нам принадлежит, а не то, что кому-то принадлежит. Поэтому пусть Господь нас благословит.